Хочется, чтобы и поляки, и немцы, живущие ныне в демократических государствах, помнили за прорыв и разгром неприступных бастионов под Мензижичем, за счастье в их домах пролили свою кровь русские воины. Среди них и танкист гвардии майор Алексей Карабанов.